Глава 14. Подземные руины. Неожиданность с тыла. Докторское бешенство. Вот он, момент истины. Я неподвижно сидел на груди каменных блоков, неотрывно глядя на непроницаемую черноту входа в подземелье. Я собирался с духом, с мыслями, с силами, с надеждами. Это требовало времени, и напарник понял это. Не торопил меня. Доктор Вайболит. Он стоял в паре шагов от меня, опирался на посох. Вершину посоха оплетала крохотная змейка. Невзрачная такая, но плоской головой ворочила грозно. Как с гордостью пояснил док, это самый настоящий небесный змей Ассорциуса. Создание крайне ядовитое. Неплохо помогает и сила некоторых целительных заклинаний. Усиливает некоторые ауры. Из ауры имелась средняя целительная, бодрость телесная, душевное восстановление. Последняя аура из новых и пока толком не прокачанная. С целительными заклинаниями дело получше. На нас двоих хватит запасом. В боях доку бывать уже приходилось. По его словам, повидал он многое. Я не оставил напарника в неведении. И напрямую сказал, опасность сдохнуть и потерять уровни весьма велика. В подземелье затаилось кое-что древнее и страшное, любящее убивать быстро и неожиданно для жертвы. Что за монстр? Неизвестно. Предстоит ли нам обязательная битва с монстром? Да, предстоит. Тут я несколько кривил душой. Если мне попадется искомый квестовый ларец, первое, что я сделаю, сверну операцию, выведу дока из храма, попрошу передохнуть немного и рвану в тюрьму к крутовану-сказочнику сдавать задание. Потом вернусь и продолжу, и сделаю все, чтобы выполнить данное Росу слово и очистить храм от скверны. Размечтался. Тут все шансы, что как только мы спустимся, нас будет ждать настолько горячий прием, что от двух глупых авантюристов останется всего одна кучка дымящегося пепла. Но будем оптимистами. Приступаем? Всегда готов к безумству. Повел плечами док. Слушай, не вовремя, но лучше спрошу и освобожу врачебные мозги от лишних мыслей. Чего? Мысленно я чертыхнулся. Только создал настрой. Сейчас надо провести последние приготовления и решительно нырять восьму. И тут вопросы. Слим. 100-й уровень. Ползун, кивнул я, шлепнув ладонью по мелко подрагивающей луже студня, разлившейся у моих ног. Ага, ползун. Без обид, честно, вот реально обидеть не хочу. Но ты ведь вроде как воин с упором на ловкость и силу, верно? Так точно, он самый. И питомец у тебя должен быть под стать. Быстрый, сильный, схожий по твоему типу действий. Если по-стандартному мыслить. Я в свободное время люблю почитать гайды. Выбирают быстрых питомцев, резких. Угу. А тут Слим, это же... Док пощелкал пальцами в затруднении, не нашел подходящих слов и просто ткнул пальцем мне под ноги. Вот, лужа живая, широко улыбнулся я. Все верно. И почему? В свое время выбора не было, пожал я плечами. Росгар тебе вряд ли рассказывал. Для него это просто эпизод крохотный из жизни яркой боевой. Но недавно случилось так, что я оказался заперт под Альгорой, смыло меня в канализацию, заблудился. При себе ничего полезного, считай, и уж точно ни одного свитка телепортации, а мой тогдашний уровень – первый. Док присвистнул. Я решил выжить любой ценой, получилось. По пути наткнулся на Слима со схожей судьбой, смытого в канализацию. Пожал я плечами и наградил урчащего ползуна еще одним шлепком. Вот так, тут много личного, для тебя может и смешно, а для меня – это друг. Лекарь задумчиво поскреб подбородок, покосился на змейку питомца и осторожно сказал. «Но польза, практическая в смысле. В бою помочь, груз перенести». «Мы справляемся», — ответил я. «Что ж», — кивнул док. «Намек понял. Знаешь, про игрока «Синий призрак» читал?» «Нет». «Тихушник, ассасин. Живет в Альдире, буквально. Вообще не выходит». «Посольство Альдиры слышал ужасно», — передернулся я. «Вальдира великолепна, но все же иногда выходить из нее надо. Хотя бы, чтобы в туалет сходить и складки на дряблой заднице с ностальгией погладить». «Хе, тут ты прав. Но речь не о том. Ты про его питомца слышал?» «Не». «А про его историю?» «Тоже нет». «Найди и почитай. Там на форуме целый рассказ и полный дневник. В разделе творчества. И в книжных магазинах продается книга. Короче, история его твою напоминает». На начальных уровнях они рыбачили в океане. Налетевший торнадо, откат, проходящий неподалеку морской баталии, гремящий массовой боевой магией, закрутил лодку и выбросил ее незнамо куда. Осенний призрак выжил, остальные нет. Он оказался в какой-то странной локе. Мелководье, тропическое, рифы, песчаные отмели, и там нашел зеленую черепаху. Как ты, Слима? Интересно, признался я. Тоже Робинзонада? Еще какая? Когда они выбрались в большой мир, призрак отказался бросать черепаху, которая к тому моменту вымахала в настоящего динозавра. Более того, принял участие в нескольких поединках и выиграл их. Посмотри видео про его бои. Он там плетет такую паутину боя вокруг черепахи, прикрывается ее броней, крутится вокруг. А питомец тоже без дела не сидит, показывает Кузькину мать всем врагам. Круто, короче. Черепаха при этом практически не двигается, а вокруг нее летает шальной метеор. Круто. Спасибо за совет, гляну обязательно. Я это к чему? Похоже, всегда можно приноровиться. Главное научиться действовать вместе, слаженно. Главное научиться. И тогда можно порвать шаблон боя так, что все обалдеют. Не слушай никого, сам разберешься. Спасибо. Да не за что. Ну что, пошли побеждать? Потянулся лекарь. Змейка зашипела. Пошли, согласился я. Инструкции? У самого входа, кивнул я на дыру. Покопавшись, открыл меню, отправил доку в Айболиту приглашение вступить в группу. Звякнуло подтверждение, высветились пункты его здоровья и маны. Беспрепятственно добравшись до входа в подземелье, мы остановились. Покопавшись в сумке, я принялся доставать приобретенные у храбра зелья. Некоторые повесил на пояс, другие передал доку. «Все обеспечение на мне». «Глупый вопрос», – продолжая делить зелье, сказал я. «Ты все ценное выложил, надеюсь?» «Все, ВЛК, спасибо», – не поднимая глаз, кивнул лекарь. «Звяк, звяк, звяк». На меня начали падать ауры. Регенерация здоровья и бодрости, повышение бодрости. «Инструкции?» – повторил док. «Так», – вздохнул я. «Все очень просто и очень сложно. Я далеко от входа не отходил, осмотрелся чуть, на ужасы всякие поглазел и смылся». «Ты как Бильбо в гостях у гоблинов», – похвалил меня док. Похвалу я оценил и продолжил. «Там засела крупная и сильная тварь. Где сидит, не знаю. Как она быстра, тоже не знаю. Зато примерно представляю, чем по ней врезать, и все необходимое для этого при мне. Отрадно. Пойдем так, я впереди, ты отстаешь шага на два. Если что, приму удар на себя, поглядывай назад постоянно. Если сзади увидишь хоть что-то странное, кричи и ломись на меня. Как сблизишься, падай на колено, держи щит». «Щит?» – поразился парень. «Я же доктор». «Лекарский щит», – кивнул я. «Сплетен из зачарованной люцерны и васильков. Весит крохи, всем по руке, но один удар, и он гербарием разлетится. Но удар нивелирует». «Спасибо, надо же, никогда не слышал о таком». «Я тоже. Увидел сегодня в лавке, когда закупался». «Вот тебе еще один такой щит. Его на спину повесь. Ну-ка». «Да». «Ну да», – вздохнул док. «Выгляжу смешно». Одетый в светлый балахон с посохом в одной руке, травяным щитом в другой и еще одним щитом за спиной. Он выглядел не воином, а нагруженным мулом. Ну и ладно, мы не на показ мод идем. Зелья. Дорогущие, такие просто так пить не станешь, на рядовых монстров тратить не будешь. Элитка. Сила Минотавра, ловкость королевского тигролла, настойка алого лотоса – эти три самые дорогие. Первое зелье дает только силу, но много, 40 единиц, сроком на час. Второе зелье дает ловкости немного силы, 35, сроком на час. Алый лотос резко снижает расход бодрости, заряжает энергией, сроком на 2 часа. Совиная выпарка, дарует прекрасное ночное зрение и немного добавляет интеллекта, 6 единиц, сроком на 2 часа. Меня немного насторожил сам факт того, что это выпарка, бедную птичку выпарили, надеюсь, не живьем. Я все выпил одно за другим. Док поступил так же. На его зельях я не экономил. Живучесть лекаря должна быть на высоте. Глупо будет, если я потеряю лекаря на первом повороте. Поровну разделил зелье здоровья. Доку отдал 2/3 зелий на ману. Вручил лекарю одну из главных драгоценностей. Зелье утомленной незаметности. Название зело странное. Зато теперь монстры будут в последнюю очередь обращать внимание на доктора. Это еще один бастион его защиты. Достал врученную храбрум бутылку вина, откупорил, отхлебнул пару глотков и протянул емкость доку. «За успех!» «За него!» – согласился тот и тоже запил алхимию добрым вином. «Пили мы не ради традиции. Как пояснил храбр, вино на 5% усилит действие зелий, настойка алого лотоса и силу минотавра. А это очень неплохо. Срок действия вина – 30 минут. Потом можно догнаться и продлить эффект еще на 15 минут. Мой фонарь заправлен лучшим маслом, начищен до блеска. Стекла едва ли не отполировал. Я крепко запомнил слова ночного патруля. За фонарем нужно следить отменно. Гарпуны при мне, копья, кинжалы, камни, щит за спиной. Я снаряжен по полной программе. Док отрапортовал о готовности. Глянув на напарника, я спросил. «Готов?» «Погнали! Давай сразу за мной!» Сбросив в яму веревку, я прыгнул в темноту, в полете зажигая фонарь. К «Красиво зашел», – прокомментировал лекарь сверху. Схватившись за веревку в последний миг, я затормозил падение и мягко приземлился. Задрал голову, док спускался следом, ловко перехватывая веревку. Я даже удивился, одобряющий начал кивать. И тут док сделал что-то странное. Метрах в трех от пола разжал руки и попросту хлопнулся плашмя оземь. Бодро подскочил, утер грязь с лица, заулыбался. «Молодец, что не поймал». «Я сейчас не понял», – признался я. «Да традиция у нас такая», – пояснил док. «Падать и чтобы не ловили? И плашмя о землю?» «Именно так, на удачу», – подтвердил парень, подлечивая себя. «Загадочные вы люди», – покачал я головой. «Ну да ладно, двинулись». «Нормальные мы люди», – улыбнулся док и крутнул головой, как сова. «Ну хотя бы не мокро. И нет чертовых протеев, уже радость». «Протеи?» «Да, побывали мы как-то в одном данже, около деревни Селень». «Селень?» – встрепенулся я. «Ага». И вот в том данже немало водички нахлебались вперемешку с протеями и кобальдами. И волчьей шерстью закусили. И два головы там не сложили. Было сложно, честно скажу. Тут вроде попроще будет. «Твоими устами да мед бы пить», – вздохнул я, вооружаясь щитом и копьем. «Двинули, напарник?» «Двинули». Мудрить я не стал и вошел в самый узкий коридор, рассудив, что ларец, скорее всего, спрятан в каком-нибудь укромном уголке храмового подземелья. Скорее всего, неподалеку от дыры, куда бросали дары. Почему? Я исходил из известных мне фактов. Подземелье храма никогда не было обитаемым, не считая заточенной здесь твари. Посему можно сделать вывод, что ларец попросту сбросили в дыру, в качестве обычного дара твари, к примеру. Ларец вряд ли пригодился таинственному существу и, скорее всего, был проигнорирован. Ну, или из интереса использовался как игрушка, пока не надоел и не был отброшен в какой-нибудь темный угол, где до сих пор и лежит. Причем лежать он может где угодно. На потолке, в нише, на полу под кучей песка и мусора. Искать придется тщательно. Пока идем нормально. Мы беспрепятственно прошли до места, где я нашел несколько вещей пропавшего строителя. Сверившись с картой, проверив потолок, стены и пол, перешагнул через невидимую черту и замер. С удивлением тихо вздохнул за спиной док, вцепился мне в плечо со словами: «А может, тут и поинтересней будет?» «Ага», – кивнул я, пятясь и толкая восхищенного лекаря задом. «Было с чего восхищаться. К нам танцевали». Дурацки прозвучало, но факта это не меняло. К нам танцевали. Две шикарные девушки в нарядных сельских нарядах. Они кружились в коридоре, грациозно изгибались, чарующе улыбались, поводили обнаженными плечами. Наряды хоть и нарядные, хоть и сельские, но их едва-едва хватало, чтобы прикрыть самые пикантные места. «Здесь точно интересней», – с неожиданным придыханием заявил док. «Добавим жара, а?» Вместо лекаря мне ответила музыка, ритмичная, с гитарными мотивами, притопывающий док, не отводя глаз от девушек, пояснил. «Старая добрая замшелая песня, Аллегро Вентиго». «В самый раз». Открыв рот, я через плечо пялился на начавшего пританцовывать дока, во все глаза пялящегося на девушек. В подземном коридоре звучала музыка, танцевали девушки, танцевал мой доктор, а я стоял как пень между ними и никак не мог справиться с двойным шоком. Тут и девушки полуголые, и лекарь в пляс внезапно пустился. Какого лешего? «Стихи восторженные так и просятся на уста. Так и просятся», – закачался док. Я вздрогнул. Мне послышалось долгое и протяжное эхо за нашими спинами. Эхо хрипяще повторило: «Стихи». Из темноты над головами танцовщиц проступили алые буквы. «Злобная маниста», «Поясок ярости». Обе 60-го уровня. А еще из темноты проступили золотистые лески, уходящие в монолитный потолок. «Ха!» – выдохнул я, метая копье. Следом полетел кинжал. «Ах!» – вскрикнул док. Получившая копье в живот злобная маниста вздрогнула. Красивое лицо исказило гримаса ярости. Появившаяся шкала жизни уменьшилась процентов на 10. Уронив щит, я метнул еще два кинжала. Отправил в полет взрывное зелье. «Пригнись!» – крикнул док. Я упал на колено, подхватил щит. Над моей головой проревел огненный шар, вырвавшийся из раскрытого напарником красного свитка. Подраненных танцовщиц охватило пламя. Пылающими куклами они побежали вперед, вытянув когтистые руки. В их телах торчали кинжалы, в животе маниста дрожало копье. Следующий кинжал я бросил в пустоту над головой маниста и с радостью ругнулся, увидев, как обрывается перерубленная золотая ниточка. Есть! Злое маниста рухнуло оземь с металлическим звоном. По полу заскользила старая медная маниста. Взвывшая, как банши, поясок ярости, прыгнула вперед. Я бросился к ней навстречу, в прыжке хватая с пола упавшее копье. Взмах, Я отлетел в сторону, врезался в стену. «Лечу!» Прижавшиеся к спине руки Дока восстановили жизнь и подтолкнули к врагу. «Взмах!» На этот раз я не промахнулся и перерубил еще одну золотую нить. На пол медленно опустился красный рваный женский поясок. Дымящийся коридор опустел. «А ты быстр!» – сообщил мне Док, шустро подбирая с пола поясок эманиста. «Вот это да, интересно! А назад можно их вернуть?» «Музыка!» – сказал я. «А? Музыку!» «Ой!» – резко оборвалась песня, Док сконфуженно развел руками. «Прости, нашло что-то на меня. Не повторится!» «Бывает!» – кивнул я, задумчиво глядя на врача. «Бывает!» На трофеи я не претендовал. Док глянул вопросительно, но я отрицательно помотал головой. «Вещи я увидеть успел. Это мусор. Маниста без большей части монеток. Поясок рваный. Вот уж точно, сомнительные ценности дары сюда бросали. И это означает простой факт. Засевшая здесь могущественная тварь нашла способ использовать старые вещи. И не исключено, что в прошлом маниста и поясок принадлежали девушкам, чью призрачную проекцию мы недавно лицезрели. Опыта дали неплохо, но никакого достойного лута. Не считая маниста и пояса. Двигаемся дальше». Я молча глянул на Дока. Тот поднял ладони. «Больше никаких лаж, сори!» «Бывает», — повторил я, — «бывает». Спустя 10 шагов мы оказались у поворота. Здесь уже начиналась неизведанная территория, не указанная на моей карте. Еще несколько метров, и мы опять остановились. К нам широко шагал безголовый мужик. Пол определил по голой мускулистой груди, украшенной толстой железной цепочкой. Уровень 70-й, название «Казненный Млок». «Музыку включишь?» – поинтересовался я, не отрывая взгляда от врага, в чью обрубленную шею уходила едва-едва заметная золотая нить. «Нет уж», – поперхнулся Док, – «не включу». Мое копье Млок поймал широченной грудью. Отшатнулся, схватился за древко, вырвал оружие и мастерски крутнул его. Копье с гудением разрезало воздух, со шлепком легло в ладонь и с бешеной скоростью помчалось к нам. «Оп!» крикнул я, пропуская копье под собой. Сам не заметил, как успел сбить Дока с ног и взлететь на потолок, прилипая к нему мухой. Цепка сработала отлично. «Ого!» – ошарашенно сказал лежащий на спине Док, глядя на меня, висящего над ним. «Да ты прямо...» Не ответив, я прямо с потолка послал два взрывных зелья и едва раздались дымные хлопки, отправил в облако дыма два кинжала. Мягко спрыгнул, выставив перед собой щит и второе копье, рванул к врагу. Выпад! Копье вошло в препятствие. Из дыма выплыл безголовый Млок, держась за вошедшие над самым поясом штанов копье. Выпустив оружие, вырвал из его груди два кинжала и вбил их обратно. Млок отшатнулся, вырвал копье. Я держался за рукояти кинжалов, и противник сам помог мне освободить оружие из его тела. Подпрыгнув, перерубил золотистую нить. И к моим ногам со звоном упала старая ржавая железная цепь. Мне показалось, или эта золотая нить была толще, и сопротивление лезвию кинжала было куда более ощутимым. Разговоры кончились. Исчезли остатки лихой веселости. Стало ясно, что в первое мое посещение подземелья мне показали далеко не все местные красоты. Почему? Ну, скорее всего, тварь была занята поеданием схваченных строителей. Обсасывала их сахарные косточки, пока я блуждал по ближайшим ко входу коридорам. «Где чертов ларец?» «Идут», – выдохнул Док. «Вижу», – процедил я, перехватывая поудобнее копье. На нас надвигалась злобная рычащая собака. Обычная крупная дворняга, лохматая и наверняка блохастая. 50-й уровень. Стоило псу приблизиться на достаточное расстояние, и с утробным рыком он прыгнул на меня. Прыгнул странно, будто кукловод вздернул куклу за ниточку и швырнул через весь коридор. Тяжесть врага я принял щитом и копьем. Визг, рык, оскаленная пасть щелкает перед лицом. Посох доктора обрушивает на голову собаки. Крохотная змейка с молниеносной быстротой награждает врага укусом. Пес попытался отпрянуть, но я не позволил. Ударил коленом по вонзенному копью, заставляя собаку припасть к земле. Золотая призрачная нить светилась перед носом, и лезвие кинжала перерезало ее. На пол упал старый кожаный ошейник с биркой Лоппе, а надпись над башкой павшей злобной псины гласила «Лоппа злой». «Плохо», – заявил я с грустной уверенностью. «Что плохо?» – уточнил осторожно лекарь, осматривая меня с истинно врачебным интересом. «Нити рубятся все тяжелее», – пояснил я. «Пес низкого уровня, куда ниже, чем девушки и безглавый. Но при этом его нить я едва перепилил, и с каждым врагом нить поддавалась куда хуже». «Ага, ухватил нить про нить. Они становятся как закаленная сталь». «Угу», – кивнул я. Еще пара таких встреч, и вряд ли мы сможем перерезать нить. Придется убивать монстров по-честному». «Так справляемся вроде», – развел руками напарник. «Справляемся», – вздохнул я. «Пока монстры подходящих уровней. А что будет, когда встретимся с тварью посерьезней? Или с 5-6 монстрами сразу?» «Уф, да ладно тебе, прорвемся как-нибудь», – беспечно заявил док. «Как-нибудь», – повторил я, невольно дернув щекой. «Как-нибудь», – подтвердил лекарь. «Поверь, система опробует и работает. Как-нибудь прорвемся, главное стараться». Протянул я, подбирая ошейник и забрасывая в инвентарь. «Настрой боевой ценю, но люблю работать по плану». Сказано, сделано. Работали по плану. Вглядываясь в карту, обследуя коридор за коридором, мы двигались по подземелью, не оставляя за собой темных пятен. На карте выстраивалась хаотичная путаница коридоров, что сходились и расходились, порой почти смыкались, но редко перерастали в перекрестки. Храмовое подземелье походило на кишечник гигантского чудовища. А мы чудом еще не переваренные кусочки плоти. 6 раз наталкивались на врагов. 2 раза я принял бой. 4 раза от боя ушел, сумев оторваться в темноте коридоров от преследователей. Временно, конечно. Но драться я не захотел. В последней схватке с мужиком, в странноватой одежде, похожей на панцирь божьей коровки, золотую нить я едва-едва сумел перебить. Из трофеев досталась коряво сшитая красная кожаная куртка, изгнившая напрочь. Лавировать удавалось не без труда, но пока от схваток уклонялись успешно. И это к лучшему. Я сюда не драться с рядовой мелочью пришел. Хорошо исследовав часть подземелья, я выбрал пару коридоров, идущих в подходящем направлении, и последовал им. Каждый шаг рождал на карте новые штрихи. Мы осторожно крались вперед, все глубже погружаясь в переплетение коридоров. Я проверял каждую кучу песка. Ощупывал каждое подозрительное вздутие на стене. И не без результата. Нашел кучу медных монет, несколько серебряных и даже 1 золотую. Все деньги передал доку. Тот деловито принял монеты, сказав: «Потом поделим». Сказал так, замолчал. Мы прошли еще пару шагов, миновали перекресток. Я глянул в сумрак, никого и ничего. «Вернемся сюда позднее». Врагов не встречали уже 5 минут, это радует. Прошли еще 10 шагов, а затем я буквально лопатками ощутил, что дока за моей спиной больше нет. Рывком обернулся, дока нет. Нету! Я метнулся назад. Висящая на экране пиктограмма дока ровно светилась. Его жизнь и мана полнехонькие. Лекарь жив, но его нет. «Док!» – не выдержал я. До моих ушей донеслись едва слышные отзвуки чьего-то глухого голоса. «Док!» И пиктограмма дока яростно полыхнула красным и почернела. Мертв. Только что мой напарник погиб. У него одномоментно снялась вся жизнь. Группа распалась. Группа распущена. Чтоб меня. Док, ты где? Вбил я торопливо сообщение на бегу. Двигался к выходу из подземелья. Двигался на максимальной скорости. Упав, проскользил летящей по воздуху крысой, полоснув ее по брюху кинжалом. Пролетел пару перекрестков, круто свернул и остановился. Стоп, чего я бегу? Дока спасать поздно, он мертв, и он уже снаружи. Надо было найти место его гибели и подобрать вещи. Меня убили, берегись, Шмык, там страшная тварь. Хвост скорпиона, клыки, 10 лап или больше. Вот и главная тварь, похоже. Я ее искал, а док ее нашел. Но как он исчез? Куда ты делся? Извини, блин, там мигало в коридоре. Я машинально шагнул, и меня схватили. Извини, сегодня что-то я лажаю и лажаю. Норм, не переживай. Ты где сейчас? Я у входа в данж. Спускаюсь. Ты? Двигаюсь тебе навстречу. Может, подождешь меня у входа? Пройду 30 шагов к тебе. У меня там посох и змей. Черт, действия зелий спали. Но не сомневайся, лечить смогу на уровне. Ок, будь осторожен. Ок, я быстро. Коридор за коридором. От схваток я уклоняюсь. Ловкость и быстрота позволяют многое. Пару раз я пролетел над головами и мордами противников, золотые нити не трогал. Мигнул интерфейс. Мы оказались с доком так близко, что группа автоматически восстановилась. Перед глазами зажглась пиктограмма. У дока мало жизни и маны. Еще не восстановились. Но это не проблема. Регенерация возьмет свое. У меня есть запас зелий. Доведу его до посмертного тумана. Пойдем дальше и... Красная вспышка. Пиктограмма лекаря мигнула и разом почернела. Черт! Группа распущена. Да какого дьявола? Док, как? Тишина. В сообщениях тишина. Док, ответь. Ничего. И тут со стороны входа до моих ушей донеслось воющее и яростное. А-а-а! В Вопил Док, стопроцентно, и вопил в ярости. Его крик долгим эхом прокатился по подземелью. Прозвучал разом из нескольких коридоров, заставив меня в замешательстве заметаться. Мигание, группа восстановлена, так, Док рядом. Красная вспышка, пиктограмма лекаря почернела. Группа распущена. Выждав секунд 20, я повторил сообщение. Док, как? Ответ заставил меня вздрогнуть, а затем замереть в оцепенении посреди коридора. Грёбаный белый кролик, грёбаный кролик. Откуда мне знать, как там этот долбанный белый кролик? Белый кролик. Я уже слышал это словосочетание. В столь же темной и пугающей атмосфере, как в храмовом подземелье, прозвучало однажды несколько жутковатых стихов. Тогда повсюду скалились застывшие мертвецы, да колыхалась пыльная паутинная штора. Нехорошо. Как там сказал Док? 10 лап, клыки, хвост скорпиона. Тут вина не Дока, тут налицо моя вина. Хотя я и не ожидал, что тот, кого я однажды признал другом, вдруг решит проявить себя в столь неподходящий момент. Док, оставайся снаружи. Все, поход окончен. Я притащу твои вещи, трофеи тоже пополам. Ну нет. Я ему пасть порву, глотку вырву. Оставайся снаружи. Я его шкуру у кровати брошу. Попирать стану, попирать. Не лезь сюда. Группа восстановлена. Док, закричал я. Стой на месте, хватит дохнуть, приди в себя. Из-за угла метнулась давешняя крыса и привела с собой пару подружек. Пришлось задержаться на пару минут. За это время Док погиб еще раз. Едва я выбежал к входу, сверху шмякнулось голое злобное трясущееся существо с пеной на губах и безумным взглядом маньяка-потрошителя. Вооружен до зубов. В одной руке кирпич, во второй кирка. В зубах зажат факел, отчетливо слышится хруст древесины. «Док, успокойся!» – завопил я, наплевав на тишину и скрытность. По-другому остановить этого камикадзе было попросту невозможно. Не достучаться до заполненного кипящим бешенством сознания. Вон как личико перекошено. «Кто такой этот гад? Имя?» Взревел по бычьи доктор, останавливая бег и швыряя кирпич. Из разинутого рта выпал факел, ударил огнем по ногам, от пинка отлетел ко мне. «Что случилось-то?» – миролюбиво поинтересовался я. «Ну как там белый кролик? Ну как там белый кролик?» Ударяя звенящей киркой, по каменной стене кричал док. «Ну как там белый кролик? Кролик белый! Белый? Стихи! Стихи! Стихи!» Я замолчал и неподвижно стоял целую минуту. Вскоре прочность кирки кончилась и рабочий инструмент рассыпался. Док врезал по стене кулаком. Постоял, тяжело подышал, повернулся ко мне и тихо спросил. «Не расспрашивай, пожалуйста». «Ладно», – легко согласился я. В другое время подобное было бы невозможно. Один из членов группы столкнулся с серьезной опасностью, погиб несколько раз, а потом вдруг заявил: «Ни о чем не расспрашивайте меня». Ага, так его и послушают. Опасность-то всем грозит. Но в этот раз все иначе. Я знал, откуда явилось чудище, убившее Дока, и мне только на руку нежелание лекаря говорить о случившемся. Чувствую себя виноватым, и потому сделаю все, чтобы напарник восполнил потерянное. Для начала вернемся к месту его первой смерти. Еще через пару минут мы тронулись в путь. Док шлепал босыми ногами позади и держался на расстоянии полуметра, едва не наступая мне на пятки. Я так распорядился. Велел не отходить ни на шаг, вообще не отходить, не отвлекаться на искорки и танцующих прелестниц, держаться за мной. Почему? Да потому что Док ни разу не погиб, пока был рядом со мной. Впервые его смерть настигла, когда он отдалился на несколько шагов в боковой темный коридор. Похоже, считающий меня своим другом монстр-поэт не трогает тех, кто держится со мной рядом. А тех, кто отстал, считает своей законной добычей. Мы наткнулись на несколько серебристых сгустков посмертного тумана. Док погибал в разных местах. Сейчас же собирал собственные останки, выуживая из них кирпичи и сучковатые ветви. Наконец добрались до основного трупа. И увидели зло шипящую змейку, охраняющую останки. Едва прикоснувшись, Док оказался полностью экипирован. Привычная одежда и посох с замолчавшей змейкой вернули ему спокойствие. Он испустил долгий вздох облегчения и заметно расслабился, отпустило парня. «В бой!» – скомандовал я, заметив приближающуюся тень. «Не время расслабляться. Надо поднять потерянные уровни Дока, да и я не откажусь немного подрасти». Врагов оказалось двое – слепой старик с длинной палкой и крупная кошка с колокольчиком на шее. Драка обещает оказаться нелегкой, но я только рад, мы снова войдем в боевой режим. После событий со смертями Дока мы блуждали по подземелью еще час. Схватки с монстрами следовали одна за другой. От шести боев мы благоразумно уклонились. Глупо пытаться сражаться против противников 150 уровня и 200-го. Нас просто размажут. После третьего тактического отступления я заметил важную штуку. Все три отмеченных красными точками места на карте были примерно в одном месте. И каждый крутой монстр охранял один из коридоров, ведущих вглубь некой области. Мы пошли по кругу, исследуя лабиринт и упорно пытаясь попасть за охраняемый периметр. Шестой красной точкой я отметил вход в коридор, охраняемый алкашом-полуорком 200 уровня. Из затылка храпящего полуорка исходила толстая золотистая нить, исчезая в потолке. Будь я один, попытался бы прокрасться мимо гиганта, а тут даже пытаться не стоит. Зато можно попробовать одну банальную, но, возможно, действенную штуку. Отойдя шагов на 20, мы зажгли факел, воткнули его в щель между напольными плитами. Рядом поставили наполовину полную бутылку вина, после чего спрятались за углом. Подняв камень, я метнул его в камень у ног алкаша синюшный грок. Тот хрюкнул, вскинул голову, огляделся налитыми кровью глазками, мгновенно заметил горящий факел, а следом приметил и бутылку вина. Вот он момент истины. Брошенные в подземелье дары благодаря магии чудовища приобретают облик своих бывших хозяев. Но только облик? Либо же перенимаются и некоторые черты характера. Особенно сильные черты характера, к примеру, безудержная страсть к спиртному. Синюшный грок повел плечами, огляделся и шагнул к факелу. Нить над его головой покраснела, полуорка рванула обратно. Он буквально вспахал ногами пыль и с упорством жаждущего опять сделал шаг. Покрасневшая нить дернула его обратно. Он пошел снова, а я дернул за рукав балахона Дока. И в несколько широких шагов мы преспокойно миновали опасную зону, пройдя за спиной пыхтящего Грокка. «Пагубные пристрастия не оставляют нас и после смерти», – констатировал Док. «Верный диагноз», – улыбнулся я, радуясь, что напарник пришел в себя. «За последний час я вернул ему 5 уровней, сам тоже поднялся на 5. Баллы характеристик пока не тронул, с прижимистой скаридностью, приберегая их на потом. Когда пойму, куда выгоднее их вложить. Баллы персонажа – его инвестиция в будущее. Вложишь неправильно, и расплачиваться придется долго». Миновав без боя охранника, что так и продолжал играть в перетяни канат с хозяином, мы очутились в крайне узком проходе. Действительно узком. Мои не слишком широкие плечи скребли стены. Макушка сметала пыль с потолка. Не люблю такие крысиные лазы. Тут не увернуться от брошенного кинжала. Тут любой пропущенный выпад врага угодит точно в цель. Извилистый проход тянулся недолго. И едва мы его покинули, оказавшись в более широком коридоре, нас уже поджидали две язвительно улыбающиеся старушки, украсившие себя и свои темные одеяния серебряными цепочками и двумя острыми блестящими серпами. Цепочки меня заинтересовали куда меньше, начавших мелькать серпов с гудением нарезающих воздух. Старушки Коко-косилка и Мари-резалка 75 и 80 уровней. Отступать некуда. Но вот свободы маневрирования полно, а быстрого взгляда на потолок хватило, чтобы определить стратегию. Едва сгорбленные старушки подошли ближе, я метнул копье, а следом и щит вверх. Из потолка обрушилась куча мокрой глины, похоронив старушек. Я медлить не стал и вмиг оказался на вершине кучи, принявшись тыкать копьем в глину, как полоумный. Бабки оказались крепкие. Взлетела фонтаном глина. Показалась рука, сжимающая серп. Взмах, я подпрыгнул, сберегая себя от карательной эпиляции. Или от каст... Ух! Ушел сальто, ибо из глины появилась вторая рука. В полете ударил по нити, и рука отпрыгнула, как от резины. Крепкие бабушки. И зловредные. Первая старушка выскочила из глины, подобно зомби, не потеряв при этом острого серпа. Выпрямиться ей я не дал. Вспрыгнул бабке на спину и вбил кинжалы в шею. И тут же схлопотал посохом по башке. Док вступил в бой. «Эй! Сори! На! На!» Врач озверело размахивал дубиной. Перекатившись, я занялся вторым противником, наполовину выбравшимся из грязи. За спиной слышались чавкающие звуки ударов, невнятные вскрики, вжиканье серпа, злое змеиное шипение. Док вымещал всю накопившуюся за последние часы злобу, крича что-то нелестное про стихи одного подземного козла и от дрянной поэзии в целом. Покончив с врагом, я бросился обратно. Старушка так отлично махала серпом, что Док находился на последнем издыхании, сам того не замечая. Увлекся парень критикой литературной настолько, что позабыл обо всем. Взмах серпа, Я отталкиваю Дока, и он летит в грязь. Парирую кинжалом, бью ногой, пригибаюсь, хватаю старушку за ноги и дергаю. Та падает. Выставив кинжалы, шлепаюсь сверху. Мы ворочаемся несколько секунд в грязи, звонкий треск, и я поднимаюсь, отбрасывая сломанный кинжал. В грязи остался лежать старый крестьянский серп, годный для любого, кто обладает 7-м уровнем, 6 единицами силы и 5 ловкости. Эту фигню даже оружием не назвать, а старушки нас едва не скосили. «Ты как?» – спросил я, протягивая руку. Я имел в виду состояние персонажа, но схватившийся за руку перемазанный напарник понял иначе. «Мне гораздо лучше», – заявил он с широкой улыбкой. «Отлично», – фыркнул я, глядя на его покрытую коркой грязи фигуру. Впрочем, я и сам выглядел не лучше. С плеч срывались пласты глины. Ползун превратился в здоровенный комок грязи, старательно выдавливая ее из себя. «Двигаемся дальше», – устало вздохнул я, перевооружаясь. «Следую тенью». «Ну-ну». За следующие 10 минут мы обследовали 3 коридора и 4 комнаты. В 3-ю комнату пришлось вламываться. Проход был перегорожен грубо, но крепко сколоченными досками. Вход в 4-ю перекрывала косо поставленная железная дверь. Такое впечатление, что некто очень сильный приволок дверь вместе с косяком со свалки и намертво впечатал, вклинил в стены коридора. Мы попытались вырвать дверь, но она не поддалась. Тут нужна звериная сила. Поставив Дока на стражу, я присел у замочной скважины. Очистил ее от грязи, продул, плеснул в ржавое отверстие немного светильного масла из фонаря. Достав отмычки, чуть покопался и замок послушно щелкнул. Протяжно застонав, дверь приотворилась. Свет фонаря упал в комнатушку. Ахнул заглянувший через мое плечо Док. Было с чего ахать. В комнате бесшумно танцевали крысиные скелеты на веревочках. Они подпрыгивали. Крутились, неуклюже топали лапками, вертели сальто. В потолок уходил пучок светящихся нитей. «Хочешь музыку включить им?» – прошептал я. «Нет уж», – так же тихо ответил врач. «Нет уж, жуть какая. В бой? Прикрывай, напарник. Сделаю». Крысы небольших уровней. Всего 7 вражеских костистых морд. «Справлюсь», – так оптимистично подумал я, входя в комнату. «Что бы им?» Прохрипел я, выпадая из комнаты 3 минутами позже. «Держись, держись!» – причитал надо мной Док, накладывая магию исцеления и очищения. «Кто ж знал, что они ядовитые насквозь? Да еще и парализуют!» «Держись!» – я послушно замер. Здоровье скакало туда-сюда, но вроде выкарабкиваюсь из пропасти смерти. Охал ползун на плече, ему тоже немного досталось. Но он перенес отравление куда легче моего. Переварил яд, наверное. Дождавшись хлопка по плечу, поднялся. Теперь можно исследовать клетушку. Там в углу я кое-что заметил, но это наверняка обычный хлам. «Да», – прошептал я беззвучно, неверующе глядя на намертво сжатый в руках небольшой ларец, снабженный запорами и печатями. «Да». Ларец скрывался под кучей грязи, был замотан в мешковину. Я буквально споткнулся о него. Буднично и спокойно я обнаружил главную цель своего здесь присутствия – квестовый ларец. Не могу сказать, что он достался мне легко, но не могу и утверждать, что битва за обладание им была чересчур уж жаркой. «Да, да, бинго!» Бешеная радость переполнила меня за секунду, едва не запрыгал взбесившейся пружиной, отталкиваясь от стены потолка. Но проявлять радость непозволительно. Молниеносное движение, и ларец оказался у меня в инвентаре. Сделано. Док ничего не заметил. Он увлеченно ковырялся в куче мусора в противоположном углу, доставая из грязи и перебрасывая через плечо все новые и новые находки. Док походил на мусорщика, а его находки, за редким исключением, являлись хламом. Рваная обувь, дешевые украшения, сломанное оружие, пустые пузырьки, полные пузырьки. Я понятным равнодушием наблюдал за его поисками. Так нельзя, влепив себе мысленную пощечину, включился в поиски. А если бы Док раньше меня наткнулся на драгоценный ларец? Пришлось бы объясняться. Ни к чему делиться лишней информацией. Придет время, отблагодарю его от души. Извинюсь тем самым за скрытность. Комната явно служила кладовкой, хранила сырье, из которого здешний хозяин мастерил свои куклы. Мы отыскали здесь немало. Кости, черепа, зелья, украшения, одежду, оружие, посуду – все битое, ломанное, старое. Из всего этого при желании можно собрать целую армию. Здешний арсенал. Кое-что пригодилось и нам. Отыскали не менее 20 различных зелий. Часть из них тут же употребил Док, потерявший эффекты от дорогих эликсиров после смерти. Поделив зелье здоровья и маны, бросив остальной хлам, мы остановились у порога. Вернее, я остановился, а док ткнулся мне в спину. Настало время объясниться. «Док», – чуть смущенно начал я, – «мне надо сейчас портануться наверх минут на пять, не больше. Затем вернемся и продолжим». «Случилось что?» «Почти». «Нашел что-то особое?» «Парень оказался не дурак». «Да», – не стал я кривить душой. «То, ради чего сюда и пришел. На чистоту отвечаю. Хотел промолчать, но...» «Понял», – поднял ладони док. «И это не деньги, верно?» «Нет. Квестовый предмет. Тебе он погоды не сделает», – развел я руками. «А в подробности вдаваться не хочу и врать не хочу. Все, не проблема. Портуемся», – покладисто кивнул лекарь. «Жуть как интересно, но сдерживаться умею прекрасно». «Ага, как же». Живо вспомнилось его звериное рычание и взмахивание посохом. «Я первый», – док достал свиток, отчетливо произнес. «Тишайшая нега». И свиток рассыпался трухой в его пальцах. «Черт», – рыкнул я. «Перемещения в данной локации запрещены», – удивленно выдохнул напарник. «Попали». «К выходу», – скомандовал я. «Так просто нам отсюда уйти не дадут». По подземелью прокатился долгий стон, переполненный тоской и яростью. Мы невольно присели, переглянулись. «Здешний папа», – тихо-тихо сказал док. «Хозяин кладовочки». «Бегом!» Выметнувшись из комнаты, я рванулся по коридору. Док почти не отставал, но на поворотах приходилось задерживаться, теряя драгоценные мгновения. Долгий стон повторился. Под ногами задрожал пол. Со всех сторон донеслись тоскливые ответы. Плач, треск, стон и рев. Слуги хозяина ответили на его вопль. «Быстрее! Быстрее!» Выскочив из очередного коридора, мы промчались мимо охранника, продолжающего рваться к бутылке вина. Он заметил нас, взревел, взмахнул ручищами, но мы уже мчались перепуганными зайцами дальше, оставив его позади. Очередной стон. Очередное дрожание пола и стен. Налетая на углы, мы летели по темному коридору. Пятно света над моей головой дрожало и скакало. Пыхтел за спиной док. Скоро он встанет. Выносливость лекаря куда хуже моей. «Ох!» – вскрикнул я, тормозя ногами, взрывая грязь, скребя подошвами по склизким каменным плитам. Перед нами провалился потолок. В огромной дыре заскользило белесое чешуйчатое тело, похоже на змеиное, но снабженное плавниками. Гигантская тварь плыла в грязи. Я среагировал автоматически, рука дернулась сама, пальцы второй сложились наконечником. «Догршха!» Выхваченный гарпун со свистом разрезал воздух и впился точно в белесый бок, глубоко уйдя в плоть. «Грах!» От безумного рева зазвенело в ушах, с заходившего ходуном потолка полетели комья грязи и камня. Мне по плечу врезала каменюга, неизвестная тварь поспешно убралась, хрустнул о камень гарпун. «Догршха!» Достал, второй гарпун вонзился в плавник, пронзив его и пришпилив к боку. Минус еще гарпун. «Грах!» Землетрясение сбило нас с ног. Окутанный светом исцеления док прокатился по мне, леча на ходу, крича что-то несвязное, но явно матерное и восторженное. «Чего восторгаться?» Подняв лекаря за шкирку, потащил на себе. Успел услышать, что он потерял запасы бодрости. Перевалил через завал, ввинтился в щель. Соскользнул по склону, дернул дока, взвалил на плечо. Побежал дальше, уворачиваясь от падающих с потолка камней. Док лечил и себя, и меня. «Стоп!» Из стены выскользнул гигантский плавник лезвия. Резанул воздух, скрылся в стене. «Жуть!» Я помчался дальше, круто свернул и упал, споткнувшись о светящуюся нить. Извернулся, подбросил дока, то с воплем перелетел вторую нить, тянущуюся выше. Дернул ногой, прилипло. Схватившись за кинжал, принялся наносить удары, косясь на интерфейс, говорящий, что я отравлен. «Док! Яд! Вижу!» – крикнул подскочивший лекарь. «Сейчас! Расслабьтесь и думайте о хорошем во время лечения! Некогда!» Нить поддалась. Подхватив дока, я побежал дальше. Бежал недолго. Через 20 шагов пол попросту исчез. Пропасть разверзлась у ног. А раньше ее не было. Замерцала карта, удивленно внося в себя тотальные изменения подземной планировки. Не перемахнуть. Потолок низок, не подпрыгнешь высоко. Держись за шею. Ох! Док сдавил так сдавил. Причем светящимися ладонями, продолжая очищать меня от яда. Активировав цепку, врубил дым и прыгнул в бездну. Шлеп! Рука прилипла, сорвалась, мы с двойным воплем провалились ниже. Цап! Зацепился. Подтянулся, вбил пальцы в щель, передвинулся дальше, резко поджал ноги. Под нами свистнул острый плавник, проходя сквозь камень, но не разрезая его. Энергетическое лезвие, чтоб его! Еще передвинуться, упереться в крохотный выступ. Опора мелковата, но... Прыжок! Едва покинули участок стены, его разрезал очередной выпад твари. А я уже висел на краю пропасти и подтягивался. Док спрыгнул, облегчая мне ношу, ухватив меня за руку. Я перевалился через край, вскочил, выхватил гарпун и с криком метнул его вниз, прямо в спину плывущей там белесой туши. «Догршха!» «Грах!» «Догршха!» «Гарг!» Эти два гарпуна были снабжены веревками, теми самыми, особо прочными, зачарованными. И, недолго думая, я обернул свободные концы вокруг здоровенного камня, упавшего с потолка. Веревки натянулись, затрещали, камень со скрежетом пополз к пропасти. А мы уже бежали дальше, уворачиваясь от каменного града. Враг остался позади, и это позволило нам миновать два перекрестка без помех. Вот только радовались мы недолго. Влетели прямиком в объятия здоровенного мужика 80 уровня. Странно перекошенное лицо, голова запрокинута назад. Он смотрит в потолок, от макушки в пол уходит золотистая нить, указывая на местоположение твари. Мужик умудрился схватить нас обоих и тут же был ужален змейкой. Ползуна я бросил в лицо врага. Сам занялся его горлом, яростно нанося кинжалом удар за ударом, одновременно пиная злодея в пах. Дог вбил конец посоха в разъявленный рот, вопя что-то про гнилые гланды. Мужик от такого беспредела шатнулся, сделал пару шагов назад и рухнул. Разжал руки, попытался встать. Услышав знакомый свист снизу, я схватил рычащего ползуна, подхватил дока, напряг ноги и подпрыгнул. Схватился цепкой за потолок, глянул вниз. Вылезший из пола плавник разрезал врага пополам. «Ты вообще кто, а?» – ошалело спросил меня болтающий ногами док. «Бежим!» – мотнул я головой, отцепляясь и приземляясь на железную пряжку ремня. Все, что осталось от разрезанного врага. Замелькали стены, и через минуту док начал отставать. Махнул рукой «Беги!» Да, конечно. Остановившись, порылся в инвентаре, швырнул ему пару пузырьков. Один выпил сам, озираясь по сторонам, нервно вздрагивая, шипя что-то злое под нос. Чуть отдышавшись, мы побежали дальше. Но разогнаться не дали, поперек коридора плыла уже знакомая белесая туша с плавниками. С брюха свисали пучки золотистых нитей. Некоторые нити натянуты, к ним явно приклеены уже спешащие сюда мерзкие куклы. Решил блокировать путь отступления, чтобы подогнать сюда подручных. Ну-ну. «Догршха! Догршха! Догршха!» Три гарпуна я вбил в одну точку. Огромная туша содрогнулась, затряслась, мы полетели на пол. Какой уже раз мы падаем? Грянул град. Камни стучали по нашим телам. Я вертелся, как уж на сковородке, и зло орал. «Бам!» Здоровенный кусок плиты задел меня лишь краем, но этого хватило, чтобы почти убить меня. А с потолка летели еще подарки. Выхватывая эликсир, я дал команду ползуну, и надо мной возникла мутно-красная пелена с плавающим внутри злым смайлом. Слим принял на себя следующие удары, прикрыл хозяина, дал мне возможность выпить эликсир и вскочить. Дог барахтался в паре шагов, почти заваленный обломками, а к нему уже шагал знакомый скелет в жилетке, клацая зубами и замахиваясь большим камнем. «Догршха!» «Нгарг!» В стоне содрогающейся туши, продолжающей блокировать путь к выходу, звучал дикий страх. Подскочив к напарнику, я повернулся спиной, опустился на колени, расшвыривая обломки. Мне в спину прилетел брошенный скелетом камень. Меня шатнуло вперед. Жизни отнялись, но не слишком. Ползун зло заурчал, негодуя на подлого скелета. Схватив протянутую руку, я поднял дока на ноги, не обращая внимания на сыплющиеся из него проклятия. Наградил скелета пинком в ребра, вряд ли нанес большой урон, но врага отшвырнуло на пару шагов. Этого достаточно для... догршха. «Агрх, агр, агр», запричитала тварь и рванулась вперед. Повернувшись, я бросился к скелету, обежал кругом, перехлестнул еще раз и поспешно отскочил. Скелет шагнул ко мне. Я не двигался. Ему почти удалось дотянуться, но натянувшаяся веревка дернула его за собой, и через секунду он врезался в стену и разлетелся облаком костяных обломков. А мы побежали дальше. После команды ползун сжался, улегся на моих плечах. Я бросил на Слима два открытых эликсира здоровья. «Спасибо, дружище! Спас!» «Так, так...» Тварь может протягивать сквозь камень только плавники и золотистые нити, но не собственную тушу. Ей приходится крушить камни и пробивать землю, чтобы пройти самой. При этом делает это не слишком хорошо, и наверняка здешние наружные стены и каменная крышка зачарованы, чтобы тварь не смогла улизнуть. Поэтому нам главное подняться чуть выше, а затем добраться до спасительной веревки, свисающей с потолка, и... «Приплыли», – констатировал док, глядя через мое плечо на коридор. «А там было на что взглянуть. С потолка свисала добрая дюжина золотистых нитей, и на каждой болталась по монстру. Пара бывших людей, один полуорк, одна кошка, топор, меч, два камня». «Остатки сладки», – буркнул я, спешно проверяя инвентарь. «Она развешала недоделки и камней навязала на нити. Чудище! Но если камнем по кумполу прилетит...» «Держи меня за плечо», – велел я. «Держи крепко. Беги следом и не останавливайся». «Ок. Рванем вперед сразу после взрыва». «Ага». Последние три взрывных зелья лопнули посреди коридора. Грохот и вспышка. Дым. Я рванулся вперед, таща за собой лекаря. Извернувшись на бегу, метнул гарпун в потолок, целясь в черную дыру на месте выпавшей плиты. «Догрша». «Мгарг». «Попал!» Мы влетели в лес золотистых линий, стягающих воздух. В сантиметре от лица просвистел топор, следом кошка. Уже за спиной послышался странный шум. Я рискнул обернуться. «Вовремя мы!» В коридоре ворочалась белесая туша. Я с гордостью заметил несколько обломанных гарпунов, торчащих там и сям в плоти неведомой древней твари. «Вперед! Поворот! Еще поворот! Лестница! Мы бежим от ужаса во тьме! Бежим, что есть силы!» Осталось немного. Вот и стартовая комната. И веревка цела. Все еще не веря, я схватился за веревку и тут же отпустил ее. Показалось, что это золотистая нить, коварно прикинувшаяся спасительной веревкой. Но нет, обычная веревка. «Давай наверх», – скомандовал я. Ухватившийся док полез вверх. Я подсадил его, даже не поморщился, когда докторский сапог угодил мне по физиономии. Обернулся к коридору, держа в руке веревку, и сразу увидел белесую тушу, ползущую ко мне, заполнившую все пространство коридора. Плавники резали камень и воздух. Утробный рев переполнен яростью и болью, и ни одной марионетки поблизости. «Что же это за чудище?» «Очень похоже на пиявку альбиноса». Я подпрыгнул, поднялся по веревке, выхватив гарпун, метнул. «Догрша!» «И еще один! Догрша!» «Агрх! Агхр! Агхр!» Чудовище забилось в судорогах, попыталось отползти, снова рванулось вперед. «Давай, шмык, я наверху!» Крик дока подстегнул меня. «Уходи дальше от выхода!» Крикнул я и поднялся еще на пару метров. «До потолка и выхода всего метр. Меня не схватить, мы ушли. Но что-то держало меня здесь, что-то странное в помещении. Что-то здесь изменилось, но что?» И тут, из темного угла в потолке, слишком темного угла, рухнуло нечто крупное. Упало на множество лап, потянулось, подняло страшный скорпионий хвост с длинными жалами и прыгнуло на поднявшую тулово белесую тварь, обхватило лапами, ударило хвостом. «Всему придет конец однажды, и не реви, не плачь, не пой, отдай мне силы, отдай мне боль, и, поедая твою соль, хочу узнать я, ну как там белый кролик?» «Агрх, агхр, агхр, агхр, агхр, агхр», — завопила тварь, забившись в коридоре, обрушив пласты камней и земли, но чудовище из темного угла держало крепко. Повернуло ко мне голову, жуткую обезьянью харю, оскалило в улыбке клыки, ударило хвостом, сжало лапами. И... «Внимание! Обитавшее в храмовом подземелье древнее зло успешно уничтожено. Подземелье очищено. Слава героям!» «Шмык!» – заорал сверху док, опасно свесившись вниз. «Ты видел? Прочитал сообщение? Это ты его? Чем? Как?» Я не ответил. Я молча провожал взглядом исчезающую в темноте сверкающую клыкастую смешку пятящегося монстра. Шаг, другой, и монстр исчез во тьме. Тихий рычащий смех раздался и затих. «Шмык! Так мы сделали это?» «Да!» – крикнул я. «Сделали! Ура! Ура! Гип-гип, ура!» Перебирая веревку, я поднялся наверх и покинул страшное храмовое подземелье. В усталой гудящей голове теснилось множество мыслей, перед глазами тянулся список неотложных дел. Почти бесконечный список. Одно дело закончено, 10 новых появилось. Вот так и живем. Я глянул на лежащего без сил дока, уставшего плясать и орать, и широко улыбнулся, подражая клыкастой усмешке жуткого монстра-поэта. «Мы сделали это. Сделали». Конец третьей книги.